Дело в том, что мне вспомнился некий мистер Стивенс, который год или два тому был членом парламента. Раз-другой слышал его по радио. Очень дельно выступал по жилищной проблеме. «Но это ведь не вы будете, сэр?» «О, нет», — ответил я, рассмеявшись. И уж не знаю, что на меня тогда нашло, могу только сказать, что обстановка и обстоятельства будто меня подтолкнули. Но я вдруг заявила, вообще-то я был склонен больше заниматься делами международными, нежели внутренними, то есть внешней политикой. Реакция слушателей меня несколько поразила, их слова охватил какой-то священный трепет. Я поспешил добавить, сразу скажу, я никогда не занимал высоких постов, а если и оказывал на что-то влияние, то лишь по сугубо неофициальным каналам. Однако испуганное молчание продлилось еще несколько секунд. «Простите, сэр», — осмелилась наконец спросить миссис Тейлор, «а вам доводилось встречаться с мистером Черчиллем?» «С мистером Черчиллем? Он несколько раз бывал в доме, но, говоря откровенно, миссис Тейлор, в тот период, когда я глубже всего занимался большой политикой, мистер Черчилль еще не был главной фигурой на политической сцене. Да тогда никто от него этого и не ждал. В те дни чаще приезжали такие деятели, как мистер Иден и лорд Галифакс. Но вы и в самом деле встречались с мистером Черчиллем? Ведь это какая честь — иметь право сказать, что встречался с мистером Черчиллем. Я не согласен со многими суждениями мистера Черчилля, — заметил мистер Гарри Смит, — но он, безусловно, великий человек. Нешуточное, наверное, дело, сэр, обсуждать проблемы с такими, как он. Я должен повторить, — сказал я, — что мне не довелось много встречаться с мистером Черчиллем, но, как вы справедливо заметили, вспомнить об общении с ним довольно лестно. В общем, мне, пожалуй, действительно повезло в жизни, я первый готов это признать. В конце концов, мне выпало счастье общаться не только с мистером Черчиллем, но и со многими другими великими руководителями и влиятельными людьми, в том числе из Америки и из Европы. И как подумаешь, что мне посчастливилось пользоваться их благосклонным вниманием в связи с обсуждением многих важнейших проблем той эпохи. Да, когда я вспоминаю обо всем этом, я и в самом деле испытываю чувство глубокой благодарности. В конечном счете, иметь возможность сыграть пусть маленькую, но свою роль на всемирных подмостках — огромная честь. «Извиняюсь за вопрос, сэр», — обратился ко мне мистер Эндрюс. «Но что за человек, мистер Иден? Я хочу сказать, в личном плане. Мне он всегда казался очень славным, из таких, знаете, кто найдет общий язык с лордом и с простым человеком, с богатым и с бедным. Я верно говорю, сэр?» «Я бы сказал, что в общем и целом это соответствует истине. Но в последние годы я, понятно, не встречался с мистером Иденом. Он мог и перемениться под давлением обстоятельств. Уж одно то, я повидал на своем веку, как способна общественная жизнь всего за несколько коротких лет неузнаваемо изменить человека». «Не сомневаюсь, сэр», — согласился мистер Эндрюс. «Взять хоть нашего Гарри, как ввязался несколько лет назад в политику, так его с тех пор не узнать». Все опять рассмеялись, а мистер Гарри Смит пожал плечами, позволил себе улыбнуться и произнес. «Верно, я много сил отдаю предвыборным кампаниям. Понятно, на местном уровне, и мне не доводилось встречать их половину таких важных персон, с какими общаетесь вы, сэр, но, думаю, на своем маленьком месте и я играю мою скромную роль. Я так думаю. Англия — демократия. И мы в нашей деревне пожертвовали не меньше других, сражаясь за то, чтобы демократии она и осталась. А теперь только от нас зависит, от каждого из нас, воспользуемся ли мы своими правами, за которые хорошие молодые ребята из нашей деревни отдали жизнь, и я лично так понимаю. Все мы здесь ради их памяти должны внести каждый свою лепту. У всех у нас твердые взгляды, и наша обязанность громко о них заявить. Согласен, мы живем на отшибе, деревня маленькая, никто из нас моложе не становится, и в деревеньке народу все меньше. Но я так понимаю, мы в долгу перед нашими ребятами, которые полегли на войне. Поэтому, сэр, я теперь не жалею времени, чтобы наш голос услышали на самом верху. А если я через это переменюсь или раньше срока сойду в могилу, так я готов. Я же предупреждал вас, сэр, — с улыбкой заметил мистер Тейлор. Гарри бы ни в жизнь не отпустил из деревни такого важного джентльмена, как вы, не прожужжав ему по своему обыкновению все уши. Снова раздался смех, но я поторопился сказать. «Думаю, мне ясна и понятна ваша позиция, мистер Смит. Я прекрасно понимаю, вы хотите, чтобы в мире стало жить лучше, и чтобы вы и ваша община получили возможность внести вклад в строительство лучшего мира.